Детская ли? Как-то разрушается любознательность, как получается нехотяя, разгильдяя, неподяя и прочее чая, дяя и пропадяя. Школа для ребенка или ребенок для школы? Они называют это то ли не, то неорганизованностью, то невнимательностью, то несобранностью, то безответственностью, разгильдяйством или чем похуже. Они твердо уверены в правильности своих устремлений и своего мышления. Они думают, что знают, в чем состоит благо их ребенка и смысл его жизни. Они не понимают, что происходит. Они требуют, требуют. Вот одно из типичных писем таких родителей. Well, нам с женой известна ваша деятельность в сфере психологии. Просим помочь решить проблему лени и несобранности нашего ребенка. В основном это касается учебы в школе и вне ее при выполнении домашних заданий. Мальчику 10 лет, шустрый заводил, добрый, умный. Сегодня вопрос стоит очень остро. Мы перешли в 5 класс, в новую школу. Ребенок нахватал двоек. Так как мы с женой решили в начале этого учебного года предоставить ему самостоятельность с выполнением домашних заданий. Теперешние наши попытки как-то организовать его, заставить проявить личную ответственность, ни к чему не приводят. Продолжается ничего не делание в классе, очень медленные темпы выполнения контрольных и домашних работ. Могли бы вы провести работу с нашим ребенком? Помочь изменить отношение ребенка к учебе, заинтересовать его. Или подсказать, как осуществить воздействие на него, какие принять меры, если вы не занимаетесь подобной практикой. То посоветуйте, пожалуйста, кто мог бы помочь в создавшейся ситуации. С уважением, Николай. Гид. Владимир Львович, и как? Безнадежно? Не знаю. Судя по общей тональности и многим признакам письма, случай трудный. Ребенок трудный? Родители. О школе не говорю. А чем так уж труден этот родитель, который вам пишет? Лишнего не болтает, ответственный, деловой, вроде бы абсолютно нормальный. Этим-то и труден. Обратили внимание, сколько стандартизированных под официальную статистику речевых оборотов, управленческих штампов. Ваша деятельность в сфере психологии заставит проявить личную ответственность. Вопрос стоит очень остро. Очень медленные темпы выполнения контрольных и домашних работ. Провести работу с нашим ребенком. В письме лишь едва проглядывает ребенок, имя даже не называется. Вместо него проблема, остро стоящий вопрос, создавшаяся ситуация, безотлагательная нужда, провести работу, принять меры, осуществить воздействие. Ну, ребенок все-таки чуть виден, шустрый, заводила, добрый и умный. Здоровый, даже повышенно здоровый мальчишка с хорошим интеллектом. Целеустремленный папа намерен, похоже, сделать из него второго себя. Школу, в которого ребенка отдал, считает для этого, видимо, подходящее место. Ну, так оно, возможно, и есть, но не подходящий материал. Хотя знаю сотни примеров, когда из шустрых, добрых и умных ребят получались... 4 года подряд мальчик делал домашние задания под надзором и при участии родителей. Обычно это называется «мы делаем уроки». Потом мы перешли в другую школу. А уроки оказалось делать некому. Я заинтересованного в этом у мальчика нет. Собственной мотивации к учебе еще не образовалась. Зато уже образовалась мотивация отрицательная, отвращение. Нахватал двоек не он, а родители и педагоги. Даже мне, не психологу ясно, в школах, в которой учится, вернее, не учился этот мальчик, как и почти все наши школы, учреждения по духу бюрократические. Все эти контрольные домашние работы, какие-то акты, сдачи, приемки товаров, какой уж тут подход, какая душа? Ответ. Николай, В положении, подобном тому, в котором оказался ваш ребенок и выше, пребывают без преувеличения миллионы наших школьников и их родителей. Массовая картина. Детям неинтересно учиться в школе. Детям скучно, детям противно учиться. Школа не прививает интерес к знаниям и тем паче к саморазвитию, а отбивает его. Родители же, не понимая, что происходит, либо тянут ребенка, тупо просиживая с ним долгие часы за уроками, либо неуклюже и безрезультатно воздействуют наказаниями или реже вознаграждениями. Либо таскают чадо по врачам и психологам, либо просто на все кладут. У вашего шустрого заводила нет проблемы лени и несобранности. Такая проблема есть только для вас, взрослых. А у него есть его детская жизнь и взрослое насилие над ней. Вот и все. И есть одна общая огромная проблема. Проблема непонимания, упорного, злостного непонимания ребенка родителями и школой. Скука – налог на благополучие. Уклонение от уплаты карается сумасшествием. А в особо крупных размерах – талантом и гениальностью. Из бестолкового словаря лентяя. Проблема отчуждения учебы от живого ребенка, от детской души, омертвение дела, которое по сути своей и смыслу должны быть делом самым живым на свете. Неужели вы настолько наивны, чтобы надеяться, что заинтересовать ребенка учебой может психолог со стороны, будь он хоть семи пядей во лбу? Для чего же предназначены педагогик и учителя, как не для того, чтобы заинтересовать ребенка учебой, обращаясь с ним по много часов изо дня в день, наблюдая годами, изучая именно этого, вот этого ребенка? И для чего родители? Вы задумывались вместе с женой, пытались ответить на вопрос, когда, как, почему учение для вашего сына превратилось в мучение? Старались привлечь к решению этой загадки соучастников, не будем употреблять слово «виновник» произошедшего, то бишь учителей. А сам мальчик что об этом думает? Как себя чувствует? К чему стремится? Каковы его интересы, склонности, мечты? Если все это подробно и глубоко узнаете, в ваших руках окажется золотой ключик, которым вы сможете открыть запертые двери его души и ума. Задача ваша сейчас и родительская, и учительская – не решить проблему лени и несобранности, а устранить, не сразу выйдет, конечно, барьеры отчуждения и недоверия между вашим сыном и миром взрослых. Восстановить связь и оживет его любознательность, интерес к учебе получит реальные шансы проклюнуться. Ремотивация. Реанимация. Лингвистическая справка. Мотивация от латинского корня означает двигать. Внутреннее побуждение, интерес, заинтересованность, желание, стремление к чему-то. Где приставка, обозначающая движение или развитие в обратном направлении. Уменьшение, лишение, отнятие. Демотивация – уменьшение мотивации вплоть до ее исчезновения. Ре – приставка, обозначающая возвращение, восстановление или начало заново возрождения. Ремотивация – возвращение, восстановление, возрождение мотивации. Сравним – реанимация. Понятия, относимые практически ко всем сферам жизни. Законы мотивации, механизмы и способы демотивации, ремотивации – все те же самые для учебы и для еды, для творчества и для секса, для нравственности и для здоровья, для спорта и для религии. Мы говорим и будем говорить о них постоянно. Сейчас заметим лишь, что демотивировать человека к чему, вернее, от чего угодно, как правило, несравненно легче, чем ремотивировать. И недаром замечено, что ломать не строить. Следующее письмо. Well, я невротик. У меня 2×2 — 4, но я не могу этого вынести, как в анекдоте. Внутренний маятник, о котором вы писали, у меня часто сильно раскачивается, хотя в жизни выгляжу преуспевающе. Читала вашу книгу «Искусство быть собой», когда у меня была проблема. Книга мне помогла, спасибо вам. Свои проблемы вроде решаю, а вот с сыном не ладится, жутко ленив. Ему 16 лет, заканчивает школу. По признаниям людей, парень не глупый, обаятельный, общительный, куча друзей. Но учится с тройки на двойку. 5 только по английскому. И то потому только, что я его в Америку возила. Учиться там в школе. Ласковый. Все мои нотации, даже рукоприкладство, чего греха таить, выносит молча. Но как выйдет на улицу, прийти домой уже не может. Где-то пропадает. Со всеми соглашается, но делает все по-своему. Насколько я знаю, он увлекается компьютерными играми. Но и до игр плохо учился. По дому, в принципе, делает то, что я его прошу. К братику своему относится хорошо. У меня второй муж, который к нему добр, но критичен, как и я. Муж даже, наверное, любит его, растил 6 лет. Хотела бы понять, что это. Лень, бесцельность, отсутствие мотивации или неверие в себя. Я во многом, конечно, виню себя. Может быть, я его подавляю, слишком критичен. Все выглядит так, будто уже поздно что-либо менять. А я знаю, что без образования в этой жестокой, все более жестокой жизни ему будет трудно. Дайте, пожалуйста, совет, что делать. С уважением, Ирина. Случай кажется похожий на предыдущий, только дальше зашедший. Сродство в сути очевидно. Мир взрослых насилует, ребенок сопротивляется, защищается. Мир взрослых отказывается от усилий понимания, от принятия, приятия, доверия, от игры и дружбы. Ребенок отвечает по-своему, тем же. А выглядит это все лишь линии. Взаимное отчуждение, ставшее нормой. Однако есть и существенные различия. Основная дорожка идет от мамы. В предыдущем случае кажется больше от папы. А защитная стратегия ласкового сыночка – ложная податливость, мягкое скользание, внутренняя закрытость при внешней открытости. Из мягкого тела, хвостковидных характеров, это располагающих к зависимости, в том числе алкогольной и наркотической. Мама, как многие мамы, искренне старающаяся быть хорошими, расположена к самокритичности, но между линией бесцельности, отсутствием мотивации и неверием в себе ставит раздельные «или», не видя связующих «и». Да, и сына, похоже, не очень видит. Насколько я знаю, он увлекается компьютерными играми. Так может сказать сосед или не близкий приятель. Но мама, как может мама не знать уверенно, чем ее ребенок увлекается. При этом ласково совсем соглашающаяся сыночка не только ругает, но и, случается, колотит. Я бы на его месте, пожалуй, тоже совсем соглашался, а выйдя на улицу, домой не спешил. Восковидное прогибание под мамин характер потом бессознательно будет искать прогибающую жену и, скорее всего, найдет, а потом сбежит. Ответ. Ирина, прежде и более всего я вам желаю общаться со своим сыном. Просто общаться, просто. То есть безоценочно. В то же время с искренним интересом. Я не случайно выделяю эти слова. Я хочу, чтобы они для вас наполнились большим смыслом. Что такое безоценочно? Вот хотя бы так. Принес 2 сын или даже, предположим, из школы. Вы об этом узнаете и остаетесь спокойно. Не только ни в коей мере не выражайте ему по этому поводу своего неодобрения, но и искреннейше старайтесь этого неодобрения, гнева, горечи, ужаса, сожаления ни в коей мере не ощутить. Можете спокойно, а лучше нежно и ласково спросить. Ты огорчен, расстроен? А он с опаской посмотрит на вас. Что его ждет? Пусть удивится тому, что вы не рассержены, не расстроены, а спокойны. И пусть начнет к такому новому положению привыкать. С этого момента и только с этого в душе его начнет освобождаться место для собственного, независимого, сознательного отношения к учебе, к образованию, ко всему на свете. С этого и начнется тропинка к возрождению веры в себя, к обретению жизненной цели, к ремотивации, сиречь реанимации духа. И с этого же мига, когда он почувствует, что свободен в своем выборе, появится реальная почва для победы над ленью. Скоро он сможет узнать сам, для чего это ему нужно. А что такое с интересом? Неравнодушно, включено, с участием, допустим. Ваш сын, насколько вы знаете, с вас цитирую, увлекается компьютерными играми. Поинтересуйтесь подробно, какими именно, почему, расспросите. Он, наверное, попробует кое-что объяснить, и вы оба сразу убедитесь, хоть и так было ясно, что в компьютерных играх вы, мягко говоря, не очень подкован. Вот и повод для общения. И какой? Попросите сына вас просветить, научить. Постарайтесь сами набрать побольше информации и чем-нибудь научиться в этой новой для вас области. Да еще и такому, что сыну пока неизвестно. Слегка опередите его. Как он вас уважает. Только представьте, если родитель желает успешно влиять на ребенка, он должен присоединяться к его интересам и разделить с ним хоть одно его увлечение. Вот и ключ ко всему. Средство связи. Все пишете вы. Выглядит так, будто уже поздно что-то изменить. Но ведь вы еще не испытали возможность решительно изменить свое поведение с сыном, отношения с ним. Вы не перестали его оценивать и контролировать, не прекращали требовать, ворчать, кричать, поучать, угрожать. Вы боялись перестать, так ведь? Начните с этого. Очень трудно и очень нужно. Но без этого никак.